Часть вторая. Годы 14 и 15 прошли занавесью перед действом 18-20-х годов. В 17-м году пошли в переселение все правды и все народы, и манеры жить россиян. Гроза прошла по России, все размела всех, кто жил в старом доме, все развеяло, всех переморозило и перегрело в жарах и гололедицах. Катерина Ивановна умерла 25 октября 1917 года. Тех, кто вторым поколением возрастал после Катерины Ивановны, разметало по всей земле, не только русской. Одни вспоминали старый дом где-то в Алжире. Один рассказывал о нем в городе Петербурге, в Америке. Надежда Сергеевна вспоминала безразлично о нем в Благовещенске, в Восточной Сибири, куда занесли ее, ее муж и осколки колчаковских армий. 21-й год был распутьем для этих людей. Как из огромных глетчеров, когда они тают, текут ручьи и несут с собой все, что замерзло в них, иной раз так, что замерзшее, консервировавшееся холодом, текло таким, каким оно было вчера, так из ледников 18-20-х потек 21-й. Третье после Катерины Ивановны поколение, кроме Надежды, оставшееся в России, не думало о старом доме в старом городе. Для него революция не была ледниками. Металась по России в делах и строительстве, в проектах дел и в строительстве проектов. И все же, должно быть, годы глетчеров заморозили их так, чтобы в ручьях потом отогрелось и такое, что осталось от доледникового пометования. Годы 22-й, 24-й много хранили в себе печали для этих людей. В эти годы сыскивали люди друг друга и приходили письма, как из-за гроба, из Алжира, из города в Америке Петербурга, написанные одновременно и на разных языках, и по-русски. А у себя надо было сразу перепроверять все прожитое и сжитое в эти ледниковые годы, чтобы перестраивать, если не наново, потому что в жизни человека новым бывает все только один раз, то к лучшему. Был апрель 1924 года, когда сумерки зеленоватые, когда сумерки воруют покой. И был апрель в деревушке под Москвою, и были сумерки. Тот, чьи даты возникали на косяке двери третьим поколением, написал в эти сумерки. Через 3/4 часа я пойду на станцию. Я приехал вечером и еще с улицы увидел Катюшу. Мальчишки у околицы выстроились в ряд передо мной, пропустили сквозь свою шпалеру, закричали понятное им. И было очень больно вот в этих мальчишеских взглядах понялась моя отчужденность от этого дома, где прожиты все эти нелегкие годы, которые имели не одну только горечь. Детей любишь как землю, и горькую болью было прижать их к груди. Жена рассказала, как Анатолий просил написать мне письмо. Проснулся утром и спросил, где папа. Потом захотел, потребовал, чтобы папа был дома сейчас же, сказал, чтобы написала письмо, продиктовал. «Напиши, плизяй скалей, дологой!» Жена заплакала, рассказывая. Анатолий сидел на своем высоком стуле, конька-горбунка он присвоил себе. Кате пошел Сойер. Анатолий рассматривал картинки, Катерина пошла спать. Я подсел на ее кроватку, она рассказывала мне, как 1 мая они будут кататься на автомобиле. Анатолий не хотел уходить от меня. Мать ему сказала, чтобы шел, иначе папа опять уедет. Он заплакал и покорно пошел. «Только не уехавай». И утром в одной рубашке галопузы Анатолий прилез ко мне в постель, лег рядом, вставил в рот незажженную папироску и курил. Утром я ходил на село, принес конфет, детишки встретили на улице. Анатолий взял конфету и пошел с ней спать. Это очень страшно, дети. Их любишь как землю, как себя, как жизнь. Горькая любовь. У меня сейчас, когда я собираюсь уходить, так же на душе, как должно быть у человека, который захворал раком и может с карандашом в руках высчитать, через сколько недель, часов и дней он умрет. Я хожу по дому, говорю, делаю и ем. Неверно это, я здесь чужой. Горькая любовь, дети. Потом этот человек шел полями и лесом, шарил его ветер, закутали туман и тьма. Там в тумане и мраке пахло черемухой и пели соловьи. И из тумана на полустанке выполз поезд. Тогда думалось о человеческой лжи и правде, о том, что никогда, никогда человек не может высказать, понять и рассказать себя так, чтобы сам же мог утвердить, что это правда. А в эти горестные дни расхождения с женой ни он, ни она не сумели сказать друг другу правды, такой правды, которая свою беду, как чужую, по пословице, руками бы развела, правды, которая и есть, если бы была сказана, принесла бы покой и оправдание. Поезд пошел в туман, и было хорошо, что в вагоне не зажигали огня. А Москва, которая от дней в этих последних днях апреля несла уже летнее удушье, встретила огнями, шумом тротуаров, смешками в переулке. Трамвай, тоже возродившийся из ледников, тащил медленно, поскрипывая. Дома отпер французским ключом дверь. Комната пахнула нежилым, книги покрылись пылью, хлеб на окне зачерствел. Пришел швейцар, принес пачку писем. И среди них было одно денежное из того старого города, о котором не думалось, забылось. Некий антрепренер звал прочитать там лекцию. Вспомнилось детство. Подумалось, что за все эти годы ни разу не вспомнилось о том городе и доме. Неизвестно, есть ли там кто из родных, уцелел ли дом. В тот же вечер пошла телеграмма о согласии приехать, а через два дня поезд понес к степям, на Волгу, в старый город. В поезде, в международном вагоне было просторно, неспешно и одиноко. И в одиночестве приходили мысли о бренности жизни, о проходящести ее, о детях, как земля. Вспомнилось детство, набережная на Волге за Забойкой, где подслушаны были разговоры о Пугачеве, и опять думалось о земле и детях, о годах и пыли лет. За окнами в поезде с каждым десятком верст становилось все степнее и просторнее. И когда поезд подходил к старому городу на полустанке, мальчишки продавали ландыши, белую акацию и сирень, как в детстве. Тот, чьи даты сохранились на косяке двери старого дома в этом городе, не поехал в этот дом, а направился в гостиницу, снял номер. И потому что от гостиницы до старого дома было далеко и неизвестно, кто там живет, не пошел туда в этот вечер. Ходил по бульварчику и смотрел оттуда на Волгу и на волжские далекие просторы. Утром он пошел в старый дом. Он шел переулками, где когда-то бегал мальчишка и где проезжали раньше от набережных громовые ломовые. Теперь здесь было пусто. Росла трава из камней, а за палисадами, за полуразрушенными воротами и заборами буйничали сирень и белая акация. Людей здесь не было, и каменные лабазы и амбары для муки стояли без дверей, разинутые и пустые, в прошлогодней белине и полынке. От старого собора, как раз того, около паперти которого валялась пушка Пугачева, широким платом размахнулась Волга, вольная и буйная, как каждую весну. И Волга, как переулки у старого собора, была пустынна, безмолвна. Там, где стояли баржи и толпились тысячи, ничего не было. Забойку размыло водой. А когда он, человек, стал спускаться со взвоза, он услышал, как буйно гудит Волга лягушечьим криком, никогда здесь не слышанным раньше. И где-то рядом, забыв про день, шалый от ночи пел соловей. Мостовая на взвозе разбилась, выветрилась. А дом стоял, показалось, по-прежнему, только та сторона его, где были амбары, развалилась и посыпалась в Волгу. А потом стало ясно, что пепел отошедших лет посыпал и его. Не было вокруг него ни одного забора, двор, где стояли тысячи петеряков, уступами шедший к Волге, полег залишаевшей собакой, серый в белине и полыни. С террасы была сорвана крыша, но от террасы шло отдохновение. Сирени и акации под ней разрослись, выползли на двор, полонили пустое пространство буйно, по-весеннему весело. У парадного входа ступеньки крылечка были разбиты, и парадная дверь повиснула в воздухе. Он, человек, пошел задней лестницей. И там, на лестнице в холодке, встретился старичок, сапожник со своим ремеслом, с валенком в руке. «Кто здесь живет?» — спросил он, пришедший. Но старичок не успел ответить. Навстречу вышла девушка, очень высокая, сильная, с ведром в руке. Она сразу напомнила и старый портрет Катерины Ивановны, и Надю. Надю тогда, ту, в юности. Пришедший понял, как бьется его сердце. Пришедший вспомнил Надю и детство. Пришедший не понимал, кто стоит перед ним. Девушка поставила ведро и легко через ступеньку побежала навстречу. — Здравствуй. Мы тебя давно уже ждем, мы читали афишу, — сказала она, и голос был Надин и бабушкин. — Где твои вещи? Давай я принесу. — Нонна, приехал? — крикнули сверху. На террасе уже не было крыши, не было шума за забойкой, росла, буйствуя под террасой, сирень, и еще просторнее шла Волга. В доме в главных комнатах жил столяр Панкрат Иванович, переселившийся сюда из подвала. Жили сапожник, телефонная барышня, два грузчика, две студентки. И в дальних комнатах, где раньше никто не жил или жили приживалки Катерины Ивановны, домирала дочь Катерины Ивановны, та, которая уезжала из дома только на 2 года, чтобы опалить любовью свои крылья. И с ней жила ее дочь, Нонна. На весну Нонна выехала из этих комнат, устроила себе жилье на лестнице, под террасой, откуда из окна видна лишь Волга. С ней там жила подруга, ушедшая от своих, от отца и матери. Там у Нонны было... Точно это были конструкции театра в тех лет. На перегибе лестницы была прикреплена кровать, как птичье гнездо, пол остальной шел широкими ступеньками лестницы, амфитеатром, чтобы можно было не иметь стульев. На стенах Нонна повесила портреты, старые, дедов. Бабка Катерина со стены в молодости смотрела Нонной, 4-м поколением. Ноннин туалетный столик повиснул над отвесом ступенек. Раскрытым лежал том Плеханова, и рядом с ним кастрюля с пшенной кашей. Та дверь на террасе, где делали пометы возрастаний, и самые эти пометы сохранились. Этот 3-е поколение нашел свои пометы, последнюю свою помету, встал под нее, и стало больно на минуту. Нонна ушла с ведром, запела вдруг весело частушку о миленке, вернулась быстро, поставила ведро. «Меришься?» — сказала. «Я тоже каждый год мерюсь. Ну-ка!» Стала к двери, выпрямилась красавица. И выяснилось, что выросла еще на вершок. На 2 вершка обогнала последнюю, 62-го года, заметку Катерины Ивановны. Сказала: «Самая высокая вроде». Вошла Ольга, мать Нонны. Нонна ушла, запела незнакомую песню. Ольга села к барьеру террасы, тот стал лицом к Волге. «Хорошо поет Нонна», — сказал он. «Да, не дурно. Учится в консерватории. Еще учится в вузе, на фоне», — сказала вяло Ольга. «Как жили?» «Что же, говорить не о чем, как жили. Нонка та не унывает, поет, учится. Упорная девушка. В бабушку. И вот чего не пойму. Или молодость это, или время такое. Вроде коммунистка она. Все новое нравится. Все на собрания ходит. Вот и тебя слушать билет купила. Как жили? Лучше не поминать. С Нонкой я все ругаюсь. От бабушки ничего не осталось. Ничего. Так, рухлядь. Старинные вещи были. Бисерные вышивки, посуда, утварь, книги. Ничего. Ничего, все размело. Нонка вон что-то подбирает, спроси у нее. Я тебе жаловаться на нее буду. Нехорошо она со мной, не слушает. Хорошо еще померла мать. Прокляла бы. Комсомолка она, слова-то. Вошла Нонна с самоваром, сказала. Отмериться-то я отмерилась, а не зарубила. Надо зарубить. Тот встал и пошел по комнатам. Все было по-старому и по-новому одновременно. В комнате Катерины Ивановны, где была полочка с ядами, жил сапожник. Снова вернулся на террасу. Ольга говорила Нонне. Опять к Панкрашке ходила. Нонна сказала. Знаешь, с нами теперь живет Панкрат Иванович. Так мама все ругается со мной, зачем я к нему хожу? Не может забыть, что он жил у нас в подвале. Стало скучно, буденно. Вернулись свои мысли. Замолчал и стал пить чай. Вечером Нонна приехала за ним на лодке, повезла на острова. Говорила о пустяках. Нонна рассказывала о своих делах и знакомых, об экзаменах, о студенческих комкомах. Волга была просторна и благостна, гребла Нонна. «Ну, как же студенты смотрят, понимают? Какие песни поют?» «Песни поют все по-прежнему о прекрасном, только прекрасное теперь новое. Студенты хорошие ребята, и всем нам приходится все наново строить, все разрушено. Я стараюсь быть все время в университете. Дома мертво, тоска, развал. Все в прошлом, шипение. Вот я и хожу по этому дому только к Панкрату Иванычу. Но я пойду по другому пути. Ты знаешь, как мы жили? Кем я ни была. Ездила за мукой и бараниной, и за керосином по Волге, и на пароходах, и артельно на лодках, бичевой по берегу. Была дровосеком месяц в году, по осени жила в лесу, дрова рубила на зиму. Была грузчиком, разгружала вагоны и баржи. Контрабандой носила из-за Волги от немцев муку. Туда шла девушка, оттуда беременной бабой. И окопы рыла. Жили упорно. Вот эта жизнь меня и научила понимать ее жизнь. Никогда и нигде я не пропаду. Вот я учусь петь, на фоне юридические науки изучаю. А мне бы командиром парохода быть. Мать рушится, как дом, а я могу в Волгу переплыть, 4 версты. Да, дом разрушился. А знаешь, я комсомолка. У меня к нему странная привязанность, к дому. Я вот собираю все, что в нем осталось, какие-то старые тряпки, ненужные книги, вещи. Нашла где-то щипцы, которым 100 лет, для оправления сальных свечей. Берегу их. Это остатки какой-то культуры, которой у меня нет. Дом я возьму в свои руки. Я все дворы засажу листвою, пусть растет. И так засажу, чтобы ни одной тропинки. Путайся, глаза выколи. Нонна зачерпнула за бортом горстью воду, попила из горсти. Зачем ты сырую воду? Пустяки, то ли бывает. И запела незнакомую песню, очень дремучую. Что это ты поешь? А это разбойничья песня. Сложена по преданию при Пугачеве. Я о Пугачеве реферат писала. Хороший был человек. Люблю таких. А ты, должно быть, очень на бабку похожа. Только времена другие. Бабка бронилась. У-у-у, бурлак, пугач. Приехали уже поздно. Нонна привязала лодку, вышли из-под забойки, выпрямилась, поправила голос. И вдруг опять стало ясно, что это Надя, Когда-то давно, вот здесь же, на забойке, когда на другой день бабушка говорила о кровосмешении. Нонна пошла вперед, привычно, крепкой походкой, красавица, силачка. Домой не заходили, пошли в гостиницу взять вещи. Извозчика нанять Нонна не позволила, понесла чемодан на плечах. У дома во мраке кто-то лежал и храпел. Нонна поставила чемодан и пошла туда. Оттуда послышался голос бабушки. «Эх, негодяй, опять надрызгался! Вставай!» Кто-то завозился во мраке, и Нонна появилась не одна. За шиворот она поддерживала сапожника, что жил в спальной бабке. Другой рукой взяла чемодан и опять пошла вперед. Ночь была темна. За террасой Волга лежала простором мрака, безмолвием. Чуть-чуть лишь плескалась вода у разбитой забойки. Каждую весну, когда слетались все в дом к бабушке, пометы на двери росли на четверть вверх, и росла под террасой сирень и буйничала Волга за забойкой. Там, за забойкой, на просторе вод стояли сотни барж, косоушек, рыбниц, рошев, дощаников, пароходов. Под часовенным взвозом на баржах была ярмарка. Екатерина Ивановна сама водила туда внучат. В прелести ветлужских крашеных деревянных баб, свистулек, ложек, чашек, коньков. От барж рыбьими усами шли канаты якорей. К забойкам от барж и рошев положены были сходни, на которых так хорошо было качаться. И тысячи людей, бурлаков, галахов, баб, таскали на спинах тюки с мукою, лыком, пеньками. Крепко пахло там воблой и волжской водой и просторами. Под забойкой бабушки стояли ветлужские баржи с лесом и дровами, таскали галахи и бабы на носилках и катили на тачках один за другим, вереницей, дрова на берег. Строили на берегу из них пятерики, целые фантастические домины, где хорошо и с риском быть заваленным, прятались, играя в прятки. Под забойкой все вместе кричали лягушками и визжали мужчины и женщины, купаясь в мутной воде, и, выкупавшись, обсыхая, ели воблу, поколотив ее сначала по тумбе или камню. В пивных на берегу и в ловчонках торговали бубликами, и пиво ведь горькое, кислыми щами. На забойке под террасой буйничала сирень. И вот над этой блестящей водой, над камнями взвозов, над домами и лачугами, над тысячной толпой полуазиатского города каждое утро поднималось солнце, палящее, золотое, которое раскрашивало небо точно такой же глазурью, какой были залиты глиняные ветлужские свистульки, похожие на петушков. Тогда вместе с солнцем там, под забойками, возникал человеческий гул, кричали грузчики, перекрикивали их разносчики и торговки. «Сбитень, сбитень, холодной! Луку, луку зеленого!» Гудели пароходы и кричали истошно с барж непонятное в рупоры. А ночами, когда стихала вода и небо размалевывалось сначала медленной красной зарей, а потом звездами, за забойками, в дровах, на земле отдыхали люди и говорили, каким разбоем привалило счастье денежное Рукавишниковым и Бугрову, рассказывали сказки, говорили об Емельяне Ивановиче Пугачеве. Пушка Пугачева валялась рядом на горе у Старого собора, и казалось иной раз, что Пугачев, Емельян Иванович, был вот совсем недавно, ну, в позапрошлом годе, вон там, за Соколовой горой. Он объявился, позвал пристанского старосту и сказал ему: «Признаешь ты меня, Иван Сидоров, или нет?» «Не приходилось мне тебя видеть, батюшка, никак не признаю», — говорит Иван Сидоров. А Емельян Иванович тогда бумагу из кармана и говорит: «А есть я убиенный царь-император Петр Третий, и в бумаге о том написано». Ну, Иван Сидоров первым делом в ноги, потом ручку целует и говорит: «Признал, признал, батюшка, глупость моя, старость, слеп стал. Ну, Емельян Иванович первым делом говорит: «Встань на ноги, Иван Сидоров, неподобно трудящему человеку в ногах валяться». А потом: «А теперь сделай ты мне реляцию, кто здесь идет против трудящего народа?» «Барин у нас помещик против трудящего народа», — говорит Иван Сидоров. «Живет он в своем дому и кровь нашу пьет». «Подать сюда барина», — говорит Емельян Иванович. И барина привели, и плачет барин. Неохота с жизнью расставаться. Сладка ведь жизнь была. А Емельян Иванович ему: «Жалко мне тебя вешать, потому жизнь к тебе все-таки человечья. А ничего не поделаешь. Приходится, как ты барин и помещик». Сдвинул брови Емельян Иванович, взглянул соколом, да как крикнет: «Господа генералы, вздернуть негодяя на паршивое сине!» Поднимался иной раз месяц в ночи, туманил волжские просторы, холодил волжской вольной водой. С горы сползал запах белой акации, роса пробирала лопатки, и страшно тогда было подниматься через кубы дров, затаившие в себе дневное тепло. Потому что думалось, что вот сейчас придет Емельян Иванович, станет и скажет. Вошла Нонна и села на барьер, скрестила руки. И тогда тот, чьи даты возникли на этой террасе 30 лет тому назад, вдруг почуял, что к нему пришла та правда, которая все разводит, как пословица, руками, облегчающая правда. Он понял, что жива жизнь жизнью, землей, тем, что каждую весну цветет земля и не может не цвести, и будет цвести, пока есть жизнь. И острую болью захотелось, чтобы здесь, на террасе, в забытом городе, в забытом доме, оторванные жизнью и все же родные, единокровные, стали его дочь Катюша и сын Анатолий, встали к косяку двери и отмерились бы. И мерились бы так, пока не возрастут. Пусть не будет его, пусть идет новая жизнь. И тогда стало на минуту в этой бодрой, отреченческой радости больно. Потому что все проходит, все протекает. Под террасой, как и при бабке, буйничала сирень, пахнуло так, что могла заболеть голова. И к запаху сирени едва-едва примешивался запах тления, потому что за террасу выливали помои. Сторожка в Шихановском лесничестве на Волге. 8 июля 1924 года.